Глава 5. Стоило мне увидеть пяточки ребенка, я тут же осознала всю серьезность положения. Торчавшие ножки словно отрезвили, и я взглянула на все под другим углом. Тазовое предлежание не сулило ничего хорошего, особенно в нынешней ситуации. Мы были не в больнице, а в замке, где не было ни одного опытного врача и возможности использования инструментов. Закатав рукава, я сдвинула чепец повыше на лоб и осмотрела тот бедлам, что творился здесь и сейчас. Неадекватные акушерки, словно суетливые муравьи, ходили из стороны в сторону, махали руками, но никак не помогали хозяйке дома разродиться. Они продолжали говорить о Линде Норден слова, которые та уже не воспринимала. «Тужься, тужься, дыши, дыши!» — причитали они и вытирали пот с ее серого, как туман, лица. «Хватит говорить ерунду!» — рявкнула я. «Вы что, не видите, что ей нельзя больше тужиться?» «Тужиться надо всегда!» — вякнула тучная женщина и сложила руки на груди крест-накрест. «И вообще, ты кто такая, что смеешь нас учить? Мы принимали роды, когда ты только под стол ходила!» «Я адептка магической академии. Меня прислал сюда Эль-Мамун, чтобы помочь роженице!» — произнесла я и поискала глазами кувшин с водой. «Санитария — это первое правило врача-акушера. Так нас учил наставник, зная, сколько женщин умирает при родах от элементарного сепсиса». «Эль-Мамун?» — нахмурилась акушерка и посмотрела на других женщин. «Это тот самый шарлатан, который утверждает, что смертность при деторождении можно свести к нулю?» «Бред!» — воскликнула одна. Тут же подхватила другая. «Рождение ребенка — это всегда риск, и ни один врач не сможет спасти роженицу, если на то будет воля богов». Больше не слушая этих акушерок, я взглянула на Алинду Норден и подошла к ней. Коснулась покрытого испаренной лба женщины. Поняла, что температура тела была очень высокой. Надо сбивать, иначе нам не удастся спасти ребенка и маму. Я прошла мимо тучной женщины, перегородившей мне дорогу, и быстро проникла в ванную. Увидела на стуле пустой таз, а рядом кувшин. Он был полон. Дотронулась до воды и поняла, что та остыла. Как же так? «Где же мыли руки эти акушерки? И мыли ли вообще?» Тяжко вздохнув от гнетущей догадки, я решила подумать об этом позже. Сполоснула руки чуть теплой водой, натерла ладони куском ароматного мыла и вытерла чистой тряпицей, которую нашла в одном из подвесных шкафов. Взяла с собой пачку свежих полотенец, лежавших рядом, а еще таз и кувшин с водой. Вышла из ванной и, положив все на пол, обратилась к акушеркам. «Кто готов помочь мне принять роды у этой бедной женщины, пусть останется. А кто будет и дальше ходить и причитать, тех попрошу выйти». Хмыкнув, с гордо поднятыми головами вышли все, кроме одной девушки, сидящей у изголовья роженицы и держащей ее за руку. «Тебя как зовут?» Я подошла к ней и вручила кувшин с водой. «Мия», — тоненьким голоском сказала девушка, и взяла посудину, захлопала глазками. «Значит, ты акушерка?» Я поставила рядом с ней таз, забрала кувшин, налила туда холодной воды, намочила полотенце и протянула его девушке. «Нет, я только учусь». «Как и я». Я убрала выбившуюся прядь волос и отошла от Мии. «Меня зовут София, и мне нужно от тебя, чтобы ты сбила температуру у нашей роженицы. А я... Вы будете применять магические плетения? Откуда ты знаешь?» Я взяла подушку и положила ее между ног Алинды Норден, опустилась на колени. «Я слышала, что вы учитесь у великого Эль-Мамуна», произнесла Мия с восхищением. «Я мечтаю работать с ним, но для этого мне нужно закончить магическую академию». «Мия, давай поговорим об этом, когда спасем этих бедняжек. Это наша работа, и мы обязаны сделать все, что в наших силах. Твои подруги натворили здесь таких дел, что мы не разгребем, если сейчас же не начнем». Больше не говоря друг другу ни слова, мы начали работать. Мия скинула с кровати все кровавые простыни и полотенца, обтерла роженицу холодной губкой, которую нашла в ванной, как и ледяную воду, которая подошла лучше для сбивания температуры. Но, к нашему сожалению, Алинда была в бреду и не приходила в себя. Эль-Мамун всегда говорил в таких случаях: «Ты необычная акушерка. В твоих руках имеется дар магических плетений, и их необходимо использовать с умом и в нужное время». Именно сейчас наступил тот самый момент, когда плетения могли спасти жизнь ребенку и его матери. Сейчас у меня не было тетради, но те плетения, которые могли помочь, были в голове. Инструменты в сумке, за которыми побежал несносный лорд Норден, тоже были сейчас не нужны. Они пригодились бы для стандартных родов, которые я изучала и видела в больнице Эль-Мамуна. Но этот сложный случай я изучала лишь в учебниках, и там было описано только два способа спасти ребенка. Первый – кесарево сечение, которое делал только квалифицированный врач, но гарантировать, что мамочка выживет, никто не мог. А второй случай – мой, тот, которому я училась в академии и который применяла в больнице, но там были плетения первого уровня. И никаких других я применять не пробовала, просто не было случая. Как-то обходилось все без осложнений. Магические плетения первого уровня помогали разродиться роженице легко и без разрывов. Плетения второго уровня распутывали петли пуповины, что обвивались вокруг шейки ребенка, и помогали при отслойке плаценты. Плетения третьего уровня – самые сложные. Они помогали родиться малышу с задним предлежанием и спасти мать ребенка. Но важным было то, что все это должно делаться в самом начале родов, когда мать в сознании. Дотронувшись до пяточки крохи, я почувствовала, что она тепленькая. Значит, время у нас есть, но его катастрофически мало. Я понимала, что магическое плетение третьего уровня достаточно сложное для исполнения и, скорее всего, заберет у меня все силы, но решила рискнуть. Иначе поступить не могла. Ни секунды больше не сомневаясь, я скрестила руки, ударила несколько раз запястьем о запястье и произнесла одними губами магическое заклинание. Воздух нагрелся, и через мгновение передо мной появился переливающийся шар изумрудного цвета. Он был размером с яблоко и крутился вокруг своей оси между моими ладонями. Разъединив их, шар начал растягиваться, и вот он уже превратился в длинный канатик. Соединяя ладони, словно танцуя в воздухе, мои пальцы проделывали немыслимые пируэты, путая изумрудные нитки. Сначала первый уровень, самый простой, обычная косичка, но она была не нужна. Дальше силы утекали из меня, как вода из разбитого стакана. Не говоря ни слова Мии, я увидела, как она подбежала ко мне и полотенцем вытерла со лба пот. «Спасибо», — прошептала я одними губами и сосредоточилась на плетении второго уровня. Нитки заплетались дальше, и вот уже передо мной нужное плетение. Это не просто косичка, а сложная комбинированная цепь, переплетающаяся сама с собой. «Ты справишься», — тихо произнесла Мия и снова протерла мне лоб. Через несколько мгновений передо мной было магическое плетение третьего уровня. Оно по виду напоминало хвост дракона. Изумрудные петельки, словно чешуйки, заходили одна за другую, цепляясь кольцами, и в каждой мерцал свет. «Какое же красивое! Просто невероятно!» — прошептала Мия, все еще находясь рядом со мной и не сводя глаз с плетения. Я сама никогда не видела ничего подобного, поэтому смотрела, как в воздухе переливается хвост дракона, а основание пытается догнать самый кончик. Но вот он соединился в одно большое кольцо и теперь уже кружился по своей оси, сверкая и горя изумрудными всполохами. «Я готова», — сказала я, и, растянув кольцо до нужного размера, надела его на ножку ребенка. Обвив лодыжку, оно исчезло внутри матери, и наступила тишина.